Глава третья. Хвангапур, торговый центр Silver Garden Mall в районе Джунчхо. Следующее утро. «Я, кажется, уже понимаю, куда ты меня ведешь», — неуверенно произнесла Харин, следуя за Джиной вдоль бутиков. «Но ты уверена, что это может помочь? Как ты это все...» Торговый центр распахнул свои двери всего час назад, но от покупателей уже не было отбоя. Мужчины и женщины с пестрыми фирменными пакетами в руках прогуливались по торговой галерее, некоторые отдыхали на лавочках под тенью искусственных, но мало чем отличающихся от натуральных деревьев бонсай. «Ты ведь в курсе, какой частью тела любят мужчины?» С озорными искорками в глазах обернулась девушка к подруге. «Глазами они любят. Глазами!» Сама же ответила Джина на свой вопрос, чтобы Харин не надумала чего лишнего. «Думаю, что братец мой тоже не исключение. Но правильно ли это? В смысле, перед Алексом сейчас стоят задачи более важные, чем...» Сама не понимая, от чего стушевалась девушка. «Госпожа Чен», притормозив и обернувшись, с наигранным официозом обратилась к ней Джина. «Вы сами у меня вчера поинтересовались, каким образом можно продвинуть ваши отношения на новый уровень. Так вам нужна лишь теория или практика тоже? Мы можем уйти отсюда хоть сейчас, и тогда...» «Нет», — мотнула девушка головой, прикусила губу, сжала кулаки. «Идем. Или сейчас... Или никогда». «Вот это моя школа!» — растянула Джина довольную улыбу. «И пусть весь мир вместе со сраными модификантами подождет». Завтракать мне сегодня пришлось в гордом одиночестве. Сестренка с самого утра куда-то запропастилась, оставив после себя кипу учебников и исписанных конспектами тетрадей на журнальном столике в гостиной. Скорее, по привычке пробил ее смартфон и невольно закатил глаза от увиденного. Либо они с Харин действительно всего лишь отправились по магазинам, либо мою девушку снова подбивают на какую-то сомнительную авантюру. И, зная Джину, второй вариант звучал куда убедительнее. Однако провести это утро наедине с собой и своими мыслями мне все равно не дали. Стоило поднести чашку с горячим зеленым чаем, заваренным по всем правилам и тонкостям этого мастерства, к губам, телефон зазвонил, а на экране высветилось имя, которое я сейчас меньше всего ожидал увидеть. «Да, хозяйка? Какие-то проблемы?» Я оставил свой личный номер хозяйки лапшичной Аникан Джансо еще во время первого визита туда на самый экстренный случай. Мало ли с чем может столкнуться одинокая пожилая женщина, проживающая на окраине города. Сам не знаю почему, считал нужным присматривать за матерью Хёншика после его смерти, а также для чего все еще бережно хранил его дневник и почитывал время от времени. Наверное, потому что наша краткая, но весьма продуктивная встреча оставила на сердце неизгладимый след. Мы были в чем-то похожи. Мыслили на одной волне, и я почти уверен, что если бы той ночью он не решил уйти из жизни, мы стали бы хорошими союзниками. «Ащ, господин Валкер, мне очень, ну, очень неловко отрывать вас от дел, но эта очаровательная девушка прям вот кровь из носу пожелала с вами увидеться». В своей привычной манере, рассыпаясь в извинениях, запричитала Мигён в трубку. «Какая девушка?» Моментально напрягся я. «Если Минхо подослал своих охотников по моему следу еще и в Аникан Джансо, к этой безобидной старушке, то перешел тем самым вообще все допустимые границы. Хотя, если именно он стоял за массовым исчезновением жителей из рыбацкой деревушки Химан, то за ним не заржавеет угрожать владелицам маленькой убыточной лапшичной». «О, представилась она как Джу Йонми!» Резко понизила голос Мигён. «Сказала, что вместе с моим Хёншиком училась, но когда узнала, что о смерти Хёншика сообщили именно вы, господин Валкер, то захотела встретиться с вами лично. Ах, язык мой, враг мой! Простите, проболталась старая, но слово и без ног пройдет тысячу ли, поэтому...» «Не переживайте, хозяйка, все нормально», — заверил женщину и вздохнул. «Эта девушка все еще у вас, как я понимаю?» «Да-да, сидит тут, в капюшоне, в маске, но снимать отказывается напрочь. Скрывается, может, от кого? Слишком уж молода она выглядит, раз уж утверждает, что с сыном моим училась. Вот мое мнение, господин Валкер». «Хорошо, скоро буду. Можете ей передать». Не дожидаясь новой порции извинений, сбросил вызов и уставился в чашку с дымящимся чаем. «Джу Йонми, значит. Интересно, не та ли это Йонми, что частенько фигурировала в дневниках Хёншика еще со времен обучения в школе-пансионате Седжон? Насколько я знаю, мечту свою она осуществила и сразу же после выпуска из школы устроилась в агентство сначала в качестве трейни, а после дебютировала с группой таких же амбициозных девиц. Для того, чтобы попрощаться с Хёншиком, ей было бы достаточно общества его матери. Причем же тогда я? Ладно, чем скорее разберусь с этим вопросом, тем скорее смогу вернуться к подготовке. Передышка мне сейчас была совершенно без надобности. Тело после тренировок теперь восстанавливалось в разы быстрее, чем раньше. И тратить драгоценное время попусту на какого-то там айдола при любых иных обстоятельствах я не стал бы. Но женщина напрямую была связана с Хоуком, и моего внимания стоил хотя бы этот единственный факт. Уже спустя час мой автомобиль припарковался напротив повидавшей виды лапшичной. Если Йонми даже после спада популярности все еще преследовали папарацци, то вместо подобное этому они заглянули бы в самую последнюю очередь. Тем не менее, неожиданную посетительницу Аникан Джансо я обнаружил сидящей за одним из дальних столиков в углу. Капюшон мешковатой серой толстовки был накинут на ее голову, черная тряпичная маска прикрывала половину лица. Понимаю, что правила продюсерских агентств айдолам следовало соблюдать неукоснительно, особенно те, что касались сохранения анонимности при посещении общественных мест. Однако складывалось у меня впечатление, что в таком виде женщина, наоборот, выделялась на фоне остальных, по крайней мере, здесь. Помимо Йонми, за сдвинутыми столиками ближе к входу сейчас выпивала шумная компания мужчин. Контингент для раннего утра такой себе, однако хозяйку могли порадовать и столь неоднозначные посетители. Деньги, как-никак, чем бы они ни пахли. А пока Мигён суетилась на кухне, я не стал затягивать со знакомством. Удостоив выпивох коротким взглядом, сразу направился к давней подруге Хёншика. Уселся напротив нее и молча дождался, пока женщина спустит капюшон и стянет маску. «Здравствуйте, господин Валкер». «Алекс», — решил обойтись без лишнего официоза. «Можно просто Алекс». Хозяйка была права. Для женщины 34 лет Йонми выглядела довольно молодо. Видимо, так на ее внешности сказывались перенесенные пластические операции и утомительные косметические процедуры. И сине-черные волосы плавно переходили в белоснежные, создавая эффект омбре. Светлая кожа без видимых изъянов, искусственно сглаженные мимические морщинки. Ну а так, женщина как женщина. Может, танцует и поет хорошо. Не особо вникал в тему кей-поп-индустрии, да и не было повода. Однако в одном я был уверен наверняка. Она та самая. Вся комнатушка Хёншика была обклеена постерами с изображением девчачьей кей-поп-группы. И только лицо Джу Йонми на них не было закрашено черным маркером. «Что ж, Алекс», — отвела девушка взгляд, и глаза ее забегали по помещению. Наверное, в привычку уже вошло назойливых папарацци высматривать. «Госпожа О сказала, что это вы сообщили ей о Хёншике, вернее, о его смерти». «Да», — кивнул. «Тогда не могли бы вы рассказать мне, что произошло с ним на самом деле?» «На самом деле?» — изогнул я бровь. «В каком смысле?» «Как он умер?» «Я сказал хозяйке все, что знаю, но могу и повториться. Хёншик покончил с собой. Вот и все». Честно говоря, поначалу я хотел снизить психологический удар для его матери, солгав, что сын ее умер от болезни. Онкология, терминальная стадия. Да что угодно, лишь бы это помогло ей пережить утрату. Однако полиция оказалась быстрее, связалась с Мегён и пригласила ее на опознание. Хорошо, хоть мой пистолет никак не фигурировал в деле, благодаря стараниям Джин Хёка. В противном случае вряд ли я когда-нибудь сумел бы переступить порог Аникан Джансо. «Но по какой причине он пошел на такое?» — непонимающе захлопала глазами Ёнми. Искренняя скорбь отражалась на ее лице. Можно было подумать, что ее действительно волнует случившееся, но поспешных выводов я делать не спешил. Ведь издевательства над Хёншиком со стороны ее приятелей продолжались до самого выпуска из школы, в то время как она никоим образом не вмешивалась в происходящее. «Выходит, у него были причины, распространяться о которых он не хотел», — уклончиво ответил я. «Вы были друзьями?» «Не сказал бы». «И все же пришли сюда?» — прищурилась женщина. «Сообщили обо всем, оказали поддержку, помогли с организацией похорон». «Эх, не думал, что мой жест доброй воли когда-нибудь обернется такой головомойкой. Не понимаю, чего вы от меня добиваетесь, госпожа Джу». «Хотя бы правды?» — слегка повысила она голос. «А достойны ли вы услышать эту правду?» — припечатал я, и глаза Ёнми в тот же момент заблестели от слез. «Сами знаете, что нет. И это все, ради чего вы пригласили меня на другой конец города». «Вы приехали на другой конец города, а я прилетела из Сеула. Сбежала сюда из агентства. От девочек». «Тогда вам следовало сделать это раньше, когда Хёншик был еще жив. Понятия не имею, что он нашел в вас, госпожа Джу. Но я вот зацепиться ни за что не могу». Я встал из-за стола, намереваясь оставить ее наедине с сожалениями. «В конце концов, у меня и своих проблем в личной жизни хватает. Зачем еще и чужие на себя брать?» «Вы можете хотя бы отвезти меня на кладбище, Алекс?» — выпалила женщина, когда я уже повернулся к ней спиной. «Я попрощаюсь и сразу же вернусь в Сеул. Хотя бы на несколько минут. Не хочу ехать туда одна». «Да мало ли чего вы не хотите», — процедил сквозь зубы. «Пожалуйста», — уже с отчаянием в голосе попросила та, резко вскакивая из-за стола. Даже компания выпивающих мужчин затихла, синхронно поворачивая к нам головы. С другой стороны, может, простившись с Хёншиком, хотя бы таким образом, Ёнми перестанет задаваться глупыми вопросами, ответы на которые я не могу ей дать. Поведать кому-либо о зависимости Хоука от сыворотки было бы верхом безрассудства, и в Хвангапуре ей оставаться тоже небезопасно. На этом острове в принципе небезопасно оставаться, учитывая, какие твари здесь обитают. «Поехали», — наконец согласился я, и женщина с благодарностью мне улыбнулась. «Только недолго, у меня тоже есть дела». Всю дорогу до городского кладбища мы проехали молча. До него отсюда было всего 20 минут езды. Но атмосфера в автомобиле сгустилась настолько, что расстояние это казалось вечностью. Сам я оказался здесь лишь во второй раз. Первый был в день похорон. «Знаю, что я ничего не сделала», — нарушила Ёнми молчание, когда мы уже стояли напротив серого надгробного камня. «Его ведь из-за дружбы со мной так...» «Унижали», — подсказал, когда женщина не нашла нужного слова. «Избивали до потери сознания или запирали с вечера в подсобке, предварительно окатив водой из унитаза, чтобы нашли его там только к утру. В то время как вы все время стояли в стороне, госпожа Джу, и наблюдали за этим издалека». «Как много вы знаете?» Понизив голос, задала она встречный вопрос. «Достаточно». «И о том, как Хёншик помогал мне уже после выпуска? Каким-то образом умудрялся предотвращать скандалы, разбираться с которыми даже агентство отказывалось. Поначалу, — с грустной улыбкой продолжала женщина, — я упорно ломала голову, пытаясь догадаться, кто же этот таинственный Хоук, мой тайный благодетель. Но когда начала догадываться... Не справляясь с охватившими ее чувствами, Йонми дрожащей рукой прикрыла рот, и плечи ее содрогнулись от беззвучного плача. «Я так хотела приехать, лично высказать ему благодарность за помощь», — затараторила Айдол, борясь с рыданиями. «Но плотный график, тренировки и репетиции, и вот я смогла вырваться, чтобы сказать спасибо куску камня. Боже!» — замотала она головой. «Я не ищу оправданий, их нет. Я попросила Хёншика о помощи всего лишь раз, чтобы он подтянул меня по учебе, но вместо этого он оберегал меня всю мою жизнь. Столько, сколько мог, пока не...» Чтобы хоть как-то успокоить Йонми, приобнял ее за плечи, но та окончательно потеряла над собой контроль и уткнулась мне в грудь, разразившись неудержимым плачем. «Ну почему я всегда опаздываю со своей благодарностью? Он ведь с ней за меня решил такой уйти». «Может, отдать ей дневники?» — проскочила в голове шальная мысль, но я тут же отмел ее в сторону. Слишком уж много там информации о сыворотке, последствиях ее приема и не только. Все преступления Хоука, на которые он успел пойти в качестве хакера, там тоже описаны во всех подробностях. Пусть хоть для кого-то этот мужчина останется ангелом во плоти. Нет, не из-за вас. Наоборот. Возможно, забота о вас продолжала держать его здесь, — произнес первое, что пришло в голову. «Вы правда так считаете?» — подняла на меня Йонми раскрасневшиеся глаза. «Искра. Буря. Бей или беги». Интуиция никогда меня не подводила, а потому я резко натянул на лицо женщины капюшон толстовки и, приобняв за плечи, повел прочь от надгробия. «Что? Куда?» — озадаченно принялась она засыпать меня вопросами. «Уходим», — громко шепнул ей. «Так надо, и маску наденьте». «Но я еще не...» И как раз в этот момент за нашими спинами раздались звуки вспышек фотокамер. «Вот же суки! Ничего святого для них нет, вот прям будто заранее знал».